Во второй, третий и пятый тоже молчат, вдруг подал голос еще один нагиимец, также пытаясь выйти на связь с другими. Зеленокожий нагнулся над панелью и, уперев в нее кулаки, внимательно следил за каждым изображением. Кора снова наклонилась над ухом брата в надежде, что он все объяснит, но спросить так и не успела. Парень поднял правую ладонь раньше, останавливая сестру, чтобы не мешала. «Да что такое, твою мать!» На последнем слове Твилек ударил кулаком по пульту. Голограммы заребили. Все с любопытством посмотрели сначала на него, бросив всю работу, а затем уже на один из мониторов. Прямо сейчас на картинке вовсю шла перестрелка между их бойцами и нападающими. Если у кого и были сомнения по поводу последних, то один из бойцов их развеял. Белые прорвались в центральную секцию. Держа пальцы правой руки на виске шлема, сообщил он и тут же добавил. Они движутся к системам станции. Сильный толчок свалил с ног половину присутствующих. Те, кто мог, удержались на ногах. «Это что сейчас было?» – взревел зеленокожий, требуя немедленного ответа, неважно от кого. Взрыв центральный зацепил энергоснабжение двух секций сектора и, смотря в терминал, ответил один из присутствующих инженеров. «Перенаправляю, чтобы избежать цепной реакции. Отправьте туда пару отрядов. Пусть разберутся с ними. Тащите этот проклятый плазмомет. Прикройте их», — приказала Шепард и открыла огонь из укрытия по все прибывающим нагиимцам. Тройка бойцов только вышла из дверного проема, как тут же попала под шквальный огонь двух пар бластеров. Человек и Викуи вбежали в просторное помещение, на пару принеся здоровый плазмомет, и упали за ближайшим ограждением. Установив оружие на сошки, морщинистый подсоединил новый кабель от энергоячейки, которую таскал на себе, и пригнул голову. Его напарник открыл неприцельный огонь по всему периметру, поливая плазмой стены и случайно попавших под удар врагов. «Не дайте им укрепиться!» — выкрикнула Джейн и рысью побежала к рядом стоявшим контейнерам. Пара болтов прошла совсем рядом. Впереди, за взорвавшимися трубами, засела четверка нагиимцев и не давала покоя группе поддержки. Сконцентрировавшись, девушка выставила руку вперед и дернула на себя. Вся четверка вылетела в сторону атакующих, попав под шквальный огонь плазмомета. Один чудом пережил три попадания в грудную клетку и упал рядом с Падаваном. Он корчился от боли, не зная, за что схватиться. Плазма прожгла нагрудник и добралась до легких. Шепард сжала пальцы в кулак. Шея с хрустом выгнулась, а тело обмякло. Столкновение произошло немного позже, чем предполагалось при планировании. Тогда все ожидали, что бой начнется еще на подступе к центральной секции одновременно с пропажей первого дозора. Увы, нагиимцы не ожидали, что белая длань рискнет атаковать сердце станции, и позволили ей пройти вглубь. Но такая оплошность вполне компенсировалась количеством бойцов, которые постоянно прибывали с разных направлений. Тактика претерпела изменения. Вместо того, чтобы медленно продвигаться вперед, Шепард отдала предпочтение грубому прорыву. Противник засыпал их пушечным мясом, чтобы выиграть время. Наверняка в следующем помещении их группа наткнется на организованную оборону. Этого нельзя допустить. Справа послышался рев реактивного ранца. Дис влетел к потолку, сделал крутой вираж влево и закинул детонатор в самый конец. Взрыв разбросал только что засевших нагиимцев и разворотил укрытие, а сам мандалорец благополучно приземлился за колонной. Плазмомет замолчал, перегрев ствола. «Вперед! Дес, Нил, прикройте с воздуха!» Джейн сорвалась с места к колонне впереди, стреляя на бегу. Мандалорцы синхронно поднялись вверх и открыли огонь из бластеров. Нагиимцы пытались их сбить, но те ловко петляли из стороны в сторону, уходя от прямых попаданий. Нира подняла свою группу. Разумные короткими перебежками продвигались вперед, заставляя врага отступить. Один из бойцов противника выглянул из-за угла и замахнулся. В руке сверкала лампочка детонатора. Наемница быстро прицелилась и выстрелила. Болт попал в правое плечо и отбросил нагиимца. Секунда, и новый взрыв сотряс станцию. «Назад, отходим!» — пробился сквозь нескончаемый гул выстрелов чей-то голос и заставил обороняющихся отступать обратно. Шепард выглянула из-за колонны, выставила левую руку в сторону двоих бойцов и дернула на себя и вниз. Разумные попадали на спины, а летающие под потолком мандалорцы без труда расстреляли их. «Статус?» — спросила одаренная, продолжая идти вперед. Дес и Нил приземлились по обе стороны от подростка и пошли следом. «Кали ранен», — сообщила Зайгерианка, следуя за командиром, и кивнула на человека за спиной. Тот старался не отставать, прижимал левой рукой правый бок, а другой держал укороченный бластер. «Все нормально, обезболивающее уже ввел, ему еще что-нибудь нужно». Шипар встала у разнесенной взрывом двери и сменила картридж. За стеной доносился топот сапог и невнятные возгласы противника. «Зачем? Мне все прижгло». Для уверенности, Кали убрал руку и показал черное пятно на теле и прожженную одежду. «Хорошо. По моему сигналу». Девушка сняла с пояса детонатор, выждала пару секунд и, не глядя, запустила его в проход. Разрыв гранаты и группа, следуя за джедаем, вломилась в проход. Опасения по поводу организованной обороны почти оправдались. Еще пара минут и нагиимцы бы укрепили свои позиции. Они имели бы все шансы задержать атакующих, а после заставить отступать. Слишком плотный огонь бластеров и двух плазмометов не позволял высунуть голову и зайти остальным. Джейн с мандаларцами успели кое-как занять укрытие и лишний раз не высовывались, чего не скажешь о других. Кали, которому и так досталось, рухнул прямо в проеме, а его напарник Сацер словил болт в левую часть ключицы и упал сверху. Трибл кое-как удалось затащить его обратно. Человек кричал, одной рукой прижимал свежую рану, а второй сделал последние три выстрела наугад. Болты пролетели над головами противника. Фак мысленно сплюнула Шипард при виде первых потерь, которые не входили в планы. Ей даже показалось, что у раненого была кровь, но откуда? Плазма прижигает кровеносные сосуды и оставляет обуглившуюся ткань. Рядом прошла короткая очередь в пол и отрикошетила в стену. Пули. Она удивленно смотрела в только что появившиеся 5 отверстий. Кто и почему использует архаичное оружие в эпоху энергетического? Трандашане. Пришел на выручку Дес, но имел в виду совсем другое. В помещении забежала десятка рептилий с винтовками и дробовиками. К плевкам плазмы присоединились хлопки пороха и свист свинца. Наемники действовали более грамотно. Несмотря на то, что авангард пытался отстреливаться, они не стеснялись подходить все ближе и ближе. Но из-за этого плазмометы замолчали, дабы не попасть по своим. Джейн воспользовалась ситуацией и вскинула руку. Стоявшие ближе всех ящерицы отлетели назад, сбивая с ног держащихся позади товарищей. Мандаларцы также зря время не теряли и синхронно закинули по одному детонатору. Два взрыва разбросали скопившихся в одном месте разумных и повредили обшивку. «Подавить! Плазмомет! Живо!» Не давая опомниться противнику, закричала девушка. Соклановцы поддержали ее огнем и попытались уничтожить два вражеских расчета. Человек и Викуи вбежали в помещение, установили оружие на трубоход и открыли шквальный огонь. Брат и сестра внимательно смотрели за происходящим на мониторах. Небольшая группа разумных продолжала продвигаться к ним и разносила станцию на металлолом, оставляя после себя десятки мертвых тел и разрушенные участки. Даже когда потеряли троих, они продолжали идти дальше. Гвин засмотрелся и забыл, что должен имитировать работу. Еще один повод получить от Вилика подзатыльник, но тому, как и всем остальным, было не до инженеров. Нагиимцы пытались кое-как организовать опорный пункт на тот случай, если бойцы Длани все же пробьются. В помещение вошел трандашанин в сопровождении двоих сородичей. В отличие от тех, что были в кадре, эта тройка была выше ростом, с хорошей экипировкой и крупным телосложением. Главный с нескрываемым высокомерием оглядел присутствующих и прошелся к центру. Наконец-то, заприметив гостей, воскликнул Твилек и подошел вплотную к ящеру. «Где вас, мать вашу, носит?» «Спокойно, зеленый», – прошипел разумный в привычной для своей расы манере. «Ничего в этом отряде такого нет, нет», – вспылил зеленокожий и ткнул пальцем в мониторы. «Да они моих людей перебивают как скот, и твоих недоумков, кстати, тоже». «Пушечное мясо», — скривился трандашанин, вспомнив своих сородичей, и сплюнул на пол. «Они и не должны были их победить, только выиграть время. Мои парни почти готовы. Они преодолели линию обороны с ощутимыми потерями. Из группы поддержки выжила только Нира, которая теперь действовала с Нилом, в авангарде осталось двое. Из расчета тяжелого плазмомета остался вечно недовольный Викуи. Ему было тяжелее всех, мало того, что нес на себе энергоблоки, так еще работал за двоих. Дальше было проще. Очень много нагиимцев полегло в том помещении. В последующих двух их встретили небольшие группы, в основном трандашане, которые не могли оказать должного сопротивления. Пристрелив последнего, Шепард жестом приказала следовать за ней, как вдруг остановилась, как вкопанная. Разумные встали позади и переглянулись. Никто из них не мог похвастаться связью с силой, которая прямо сейчас предупреждала девушку об опасности откуда-то над головой. «Что-то не так?» — поинтересовался Дис, стоявший ближе всех к одаренной. Та резко подняла голову к потолку и за какую-то секунду оказалась возле левой стены. Вентиляция. Остальные сообразили уже в тот момент, когда люки попадали вниз и приземлились первые три пары трандашан. Они не были похожи на других своих соотечественников, которые появились ранее. Эти были выше, хорошо экипированы и с крепким телосложением. Оружие также было огнестрельным, в чем разумные убедились с первых выстрелов. Нире не повезло больше всех, ящер свалился прямо на голову и прижал всем весом к полу. Левой рукой сжал горло, в правой держал нож, которым пытался проткнуть наемницу. Та в свою очередь старалась снять с себя крепкую хватку и держалась за кисть с лезвием. Трандашанин зашипел, треснул ее затылком об пол и занес нож для удара. Нира успела остановить лезвие в каких-то миллиметрах от горла и толкнула гуманоида в сторону, покатившись с ним по полу. Шепард вовсю развлекалась с двумя трандашанами, блокируя их удары и контратакуя в слабые места, как она думала. По крайней мере, удар между ног всегда срабатывал с особями мужского пола. Ящер согнулся вперед, подставив голову под удар колена, и опрокинулся на спину. Краем глаза девушка заметила напарницу, кувыркающуюся с другим ящером, и резко бросила ей нож, а сама достала второй. Последний ящер замахнулся справа. Джейн уверенно увернулась, вонзила клинок ему в глотку и тут же выдернула. Струя крови болотного цвета брызнула из свежей раны, трандашанин отшатнулся назад, прижав ладонь к шее, как тут же получил по затылку прикладом бластера от Нила. Трибл уловила скользящий звук металла, а металл совсем рядом. Соперник пожелал быстрее закончить с ней и принялся наносить удары кулаками. Такой как заблокировала пару из них и дернула головой в сторону, пропуская третий прямо в пол. Ящер закричал от боли и схватился за запястье. Нира подхватила правой рукой лежавший рядом нож, пробила им насквозь шею рептилии и сбросила с себя разумного, продолжая наносить колотые раны в корпус. Мандаларцы уверенно справились с оставшимися, но тут сверху спрыгнули еще. Шепард не дала двоим приземлиться и впечатала силой об стену. Еще одну пару раскидала в разные стороны, один трандашанин расколол череп об острый край колонны, а второй оставил после себя вмятину в стене и больше не дергался. Последний не решился атаковать, опятился назад, переводя ПП с одного разумного на другого, что-то говоря на своем языке. Джейн вытянула в его сторону руку и медленно, будто держала яблоко, сжала в руках. Грудная клетка с хрустом уменьшилась в размере, причиняя разумному дикую боль, пока тело не повисло в воздухе, будто на веревке. «Напомни мне не ссориться с рыжей», — вдруг сказал Дес, обходя изуродованный труп стороной, на что соклановец неоднозначно покачал головой. Нира подхватила свою винтовку и бросила нож обратно владельцу, кивком благодаря за помощь. Как только дверь открылась, и один из бойцов закричал о противнике, Гвин упал со стула под терминал и потянул за собой сестру. Засверкали вспышки плазмы, крики на разных языках, заискрилась случайно поврежденная аппаратура. Парню было все равно, кто победит и что случится дальше. Самое главное, чтобы не пострадала сестра, которую он прижимал к себе обеими руками и старался прикрыть своим телом. Перестрелка закончилась так же быстро, как и началась. Наступила тишина, которую прерывали тихие стоны раненых и глухие шаги нескольких пар ног. Кора освободилась из крепких объятий, но не решилась отойти от брата. Они, как и другие инженеры, следили за бойцами Длани. Два мандаларца что-то делали с дверями и как-то странно вертели шлемами. Наверное, внутренняя связь догадалась светловолосая девушка и поправила козырек кепки. Зайгерианка, с туго натянутым капюшоном бордового цвета и маской, которая скрывала нижнюю часть лица, безжалостно добивала раненых. Женщина подходила к живым нагиимцам, стояла над ними пару секунд, будто обдумывала каждый выстрел, и спускала крючок. Один, в голову. Кора поежилась от такой картины и прижалась к плечу парня. Викуи сидел под стеной с дымящимся от перегрева плазмометом на коленях и связкой энергоблоков под боком. Он сильно устал и недовольно посматривал на одну персону, которая стояла напротив терминала. Юная, наверное моложе, чем сама Кора, с рыжими по плечи волосами, закованная в легкую броню. Она что-то искала в терминале или вводила какие-то команды, ракурс не позволял посмотреть на дисплей, только на пальцы, которые бегали по клавиатуре. Девушка подняла левую руку со встроенным камлинком и набрала чей-то номер. «Мы в сети. Можем запускать прямо сейчас. Отлично!» Послышался бодрый мужской голос. «Начинаем!» Кивнув, рыжая начала вводить команды. Учитывая, что это был центр безопасности, нетрудно догадаться, что именно хотели сделать бойцы Длани. «Статус подтверждаю» зазвучал с потолка синтетический голос и, сообщая об успешных операциях. «Запущена процедура обновления системы свой-чужой в секторе А. Подождите, я понял, почему они сюда вломились», – прошептал Гвин, наблюдая, как и его сестра, за девушкой. «Только почему в одном секторе? Они ж не знают, что мы починили систему в соседнем», – также шепотом, – объяснила Кора. «Может, скажем, не знаю», – честно признался парень, опустив глаза. «Техник не знал, как поступить, как к ним отнесутся эти разумные». Пока что лучшим вариантом оставалось сидеть на месте и не привлекать к себе внимания. «Что-то хотите сказать?» – спросила Зайгерианка, вызвав у людей легкий испуг. Они даже не заметили, как она оказалась рядом с ними. Кошачьи глаза сузились, внимательно смотря на инженеров. «Система свой-чужой обновлена», – сообщил и. «Запуск системы безопасности. Внимание! Из-за сбоев в энергоблоке возможна неисправность оборудования. Турели запущены. Джейн, подойди». Названная, коей оказалась рыжеволосая, оторвалась от терминала, встала напротив инженеров и жестом приказала подняться на ноги. «Что у нас тут?» «Пока не знаю, но мне они не нравятся», ответила женщина, не сводя с людей изучающий взгляд. Девушка сделала маленький шаг назад за левое плечо брата. Тот был готов защитить сестру, но необходимость драться с двумя вооруженными разумными оптимизма не прибавляла. Он не скрывал свой страх. В этом не было нужды. В какой-то миг появилось слабое ощущение спокойствия. Оно медленно росло, прогоняя боязнь перед разумными и зарождало чувство доверия. Странное, но приятное, направленное именно на юную девушку с рыжими волосами. «Вы техники?» – спросила Джейн, на что получила синхронный кивок. «Чем вы тут занимались?» «Ремонтировали систему безопасности», – спокойно ответил парень. «Тут обновляли ПО, в секторе А реанимировали несколько турелей». «Это хорошо», – радостно кивнула девушка, но улыбка быстро сползла с лица. «И запустили их в секторе В». «Стоп!» Рыжая покачала головой, подняв ладони перед собой. Брат и сестра не могли читать мысли, но по выражению лица легко поняли, что новость была неожиданной и, скорее всего, приведет к каким-то неприятностям. Почти такое же выражение было у их начальника цеха, на родной планете, когда кто-то сделал что-то не так. «Вы восстановили систему обороны в секторе В?» – переспросила она, будто не хотела верить ушам. Брат и сестра еще раз синхронно кивнули. Разумные переглянулись. Рыжая подняла левую руку к груди и подошла к мониторам. «Белл, наши еще не начали атаковать сектор В. Уже должны начать», – послышался неприятный для нее ответ. «Отзови всех, слышишь? Отзывай бойцов. Там турели работают». «В смысле? Они же не работали даже когда меня не было». «Какая разница? Они работают и, пожалуйста, не тупи». Сигнасы переглянулись между собой. Джейн тяжело вздохнула и с хмурым лицом уперлась кулаками в терминал. Зайгерианка отреагировала мягче и ограничилась легким покачиванием головы, а мандаларцы, которые только что закончили с дверями, обменялись наклонами шлемов. «Что вы сделали?» – спросила рыжая, будто в чем-то обвиняла. «Ну, запустили их». Установили новую систему распознавания и ручного контроля. Кора неуверенно вышла из укрытия, но далеко не отходила. Теперь они моментально реагируют на тех, у кого есть белый знак ладони. Как у них? Она указала на мандаларцев и, чуть погодя, на недовольного Викуэя, у которого символ был на правом плече. А перешить, чтобы реагировали на нагиимцев, нужно время. Парень пожал плечами, смотря на терминал, и недовольно скривился. Снова садиться на это место желания попросту не было, однако выбора никто не оставлял. Не менее 10 минут точно. Схема та же, просто символ другой. Делай. Техник кивнул и сел обратно в кресло. Пальцы быстро забегали по клавиатуре, на дисплее высвечивались команды и короткие комментарии. Сестра стояла рядом с ним, положив руки на спинку кресла, и переводила взгляд с брата на бойцов, которые внимательно следили за его манипуляциями с системой. Затем она посмотрела на мониторы, большая часть которых показывала боевые столкновения между двумя враждующими группировками. А что дальше, если эти перебьют нагиимцев? Что тогда? То же самое, но другие хозяева. Снова рабство. Кора посмотрела на Рыжую. Почему-то захотелось отбросить эту мысль, но волнение за будущее не покидало молодую голову. А может и нет, дадут жить своей жизнью. Ох, Кора, не будь наивной. Один из мандаларцев с меховым воротником окликнул и подозвал зайгерянку к себе с просьбой помочь в одном деле, оставив рыжеволосую с инженерами один на один. Мандаларцы, какая-то кошка, сверстница, и этот, нет, все же свободы не будет, вы кто вообще, как зовут? Спросила Джейн и повернулась к блондинке. Кора только сейчас поняла, что чувствовала идущее от нее какое-то странное ощущение обмана. Когда-то мама говорила, что глаза – это зеркало души. Техник смотрела прямо в них и не верила, что перед ней подросток, как и она. Нет, холодный, серьезнее, чем это нужно, повидавший многое взгляд. Пускай внешний вид и был уставшим, как и у Гавина, но он не был естественным. «Я Кора, это Гавин, мой старший брат», – тихим голосом представилась девушка и кивнула на парня. «Мы техники, инженеры, конструкторы, почти универсалы, местные, нет». Она покачала головой. «Мы с промышленного мира во внешнем кольце. Сюда попали по общей глупости». Девушка косо посмотрела на брата. Джейн сделала то же самое и хмыкнула, будто поняла намек. Подписали контракты и стали рабами криминального авторитета, работали сначала у него на спутнике, а потом послали сюда. «Это который квермянец?» — решила уточнить Рыжая. «Хейсик, да, теперь вы больше не рабы», твердо заявила Джейн и посмотрела на мониторы. Техник не восприняла слова всерьез, хотя и обрадовалась им. Это был ответ на самый главный, еще не заданный вопрос. Тем не менее, была одна неприятная деталь. Нам вживили бомбы на случай побега, а если отойдем от него на сотню метров, Кора указала на мертвого твилика, они сдетонируют. Рыжая сощурила глаза и пристально осмотрела девушку. Без вопросов, ее левая рука прикоснулась к шее. После чего там, где и была вшита миниатюрная взрывчатка, больно кольнула. Да так, что Кора дернулась и прикоснулась пальцами к онемевшей мышце. Ту же манипуляцию Джейн провернула и с ее братом, который от неожиданности подскочил на месте и с опаской посмотрел на подростка. Джейн молча кивнула на терминал, чтобы Гвин продолжал работать. «Что вы сделали?» – задала Кора волнующий вопрос, продолжая поглаживать шею. Она не знала, что произошло, и что, возможно, может произойти. Вдруг этот человек сделал что-то не так, и эта ошибка будет стоить им жизни. Простая манипуляция с техникой, девушка пожала плечами и оперлась правой рукой на спинку кресла. Теперь вы свободны, как раньше, только не забудьте вырезать взрыватели. Кто вы? Не отвлекаясь от работы, спросил парень. Джедай, как ни в чем не бывало, ответила Рыжая и усмехнулась. Хранитель мира, слуга народа республики, главный борец с криминалом и дальше по списку. Брат и сестра переглянулись. Они никогда в жизни не видели джедаев и не рассчитывали на такую возможность. Мнение, которое сложилось за счет слухов об этих одаренных, было неоднозначным. Были и те, которые вызывали отвращение и уйму вопросов. «Она ест детей?» – спросила саму себя Кора и по-другому посмотрела на подростка. «Она занимается Камасутрой». Вспомнил о разговорах в одной из кантин нижних уровней родного мира Гвин и нажал последнюю кнопку. Обновление системы, распознавание завершено, оповестил и, на что Рыжая одобрительно кивнула и вышла на связь со своими. «Белл, можете начинать». «Белл». Ответом послужила тишина. Белл отключился от канала связи, раздался чей-то мужской голос. Джедай нахмурилась и отошла в сторону. «В каком смысле отключился?» Некоторые группы натолкнулись на турели. В их числе была Руби, она возглавляла атаку по складам. Белл с парнями нашли ее тело, броня не выдержала. Сейчас, как турели стали лупить по желтым, он куда-то убежал. Никто не знает, куда. Джейн тяжело выдохнула и сплюнула пару слов на неизвестном языке. «Действуйте по плану. Если найдете его раньше меня, дай знать». «Понял, бестия, сообщим». К ней подошла зайгерянка и что-то спросила. Они говорили шепотом и при этом косились на кадры мониторов и на техников. Брат и сестра вновь переглянулись, не слишком понимая, что произошло, но оба ждали вердикта. В конечном итоге Джейн кивнула в их сторону и направилась к выходу, а женщина махнула им рукой, подзывая идти следом. «Что случилось?» — решил спросить парень, идя за провожатой. «Кто такой Белл?» Не отставая, задала свой вопрос девушка. «Белл, глава Белой Длани. А что случилось? Не вашего ума дело, Джейн Шепард. Не дай бог ты что-то натворишь, Бестерд». Джейн выбежала из центральной секции и остановилась. Она знала, что сейчас произойдет, или произошло, и что сейчас чувствует Мандалорец. Работающие турели в секторе вне входили в планы, попортили их и, в то же время, дали пользу. Длань понесла потери в штурме, сомнений нет, но то, что среди погибших будет Руби, такого она не ожидала. Опаснее человек тот, кто жаждет мести, за того, кого потерял. А мстить мандалорцы умеют. За небольшое время, что она бежала, пришло два сообщения от бойцов. Белл взял с собой две пары групп. Те, по какой-то причине, на связь не выходили. Шепард понятия не имела, что делает мандалорец, и не хотела знать о последствиях его действий. Что если эти группы были убиты? Что если он пустил их в расход ради своей цели? Тогда вся операция накроется медным тазом. Джедай быстро добралась до второго сектора, игнорировала тела нагиимцев и бойцов Длани и то, что в соседних районах идет бой. Все это сейчас не имело значения по сравнению с единственной головной болью, которая зря тратила ресурсы. Подтверждение этому стала гора трупов с желтыми и белыми метками. Дальше еще одна, гораздо больше. Выживших не было. Турели, конечно, работали, но это не значило, что их не могли уничтожить. И чем дальше, тем больше потери понесли те, кто не выходил на связь с остальными. Она поняла, куда вел маршрут, док, в который пристыковался корабль с трандашанами. Джейн вышла на связь и уточнила информацию о смерти Руби. В подтверждение своим догадкам, один из бойцов назвал виновниками рептилий, которые из ниоткуда налетели на ее группу. Значит, решил расправиться с главным. Девушка вылетела из-за поворота на торговый перекресток, где маячили две пары трандашанских наемников. Факт их существования оправдывали уничтоженные турели и кучка тел, последние выжившие. Заприметив джедая, они вскинули автоматы и открыли огонь. Джейн не хотела тратить на них свое время и вскинула руку, отправляя четверку дальше по улице, а сама завернула в правый поворот, как тут же столкнулась с еще одной рептилией. Правая рука взмахнула в сторону и оставила наемникам вмятину в стене какого-то магазина. До дока оставалось пройти последний район. Падаван заметила, что бойцов Длани не было среди гор трупов. Только те, кто носил знаки Нагима или относился к трандашанам. Ты уже и в одиночку сражаешься. Шепард вышла в доки и по памяти начала искать нужный ангар. Встреченных по пути рептилий ждал неприятный сюрприз в виде светового меча и невидимой силы, которая швыряла их из стороны в сторону и дробила кости. Никто не ожидал столкнуться с одаренным, но и для нее была одна проблема. Пули от соприкосновения с лезвием меча плавились. Раскаленный металл угрожал не только попасть на броню, но и оставить ожоги на лице и руках. Следовало быть аккуратной, с чем Джейн справилась за счет развившейся скорости. Ангар, в котором стоял корабль наемников, был полностью усеян телами рептилий. Отсутствие живых и одного мандалорца несказанно радовали девушку, которая без промедления вбежала по опущенному трапу корвета. Стены были опалены плазмой и покрыты вмятинами от пуль. Тела лежали в неестественных позах, кто-то с болтовым ранением, кто-то с кровоточащей раной. Из рубки доносился рык и глухие удары чем-то тяжелым. Шепард ускорила шаг и остановилась в проеме двери. Прямо по центру помещения сидел на ящере Белл. Левая рука держала его за воротник нагрудника, а правая, изрядно покрытая красным, превращала лицо противника в месиво. Трандашанин никак не реагировал на удары, голова дергалась из стороны в сторону, руки лежали на полу. Может, он был без сознания, может, был мертв. Мандалорца это не останавливало. Джейн ощущала исходящие от него злость и жажду крови, которая не могла быть утолена одним наемником, а еще гнев и боль, которую мужчина пытался заглушить физически. Она уже видела такое в Гарусе, когда тот пытался найти Сидониса. То, с каким наслаждением он убил предателя, оставило свой отпечаток в ее памяти. Тогда она не была джедаем, но хорошо видела в Турианце желание избавиться от чувства вины, которое сильно давило на сердце. И если Гарус был сдержан в своих порывах, то Белл не стеснялся вылить все свои эмоции на мертвеца, он не был виден в силе. Шепард подошла к мужчине и перехватила руку до следующего удара. «Хватит, Белл». Он, тяжело дыша, вырвал запястье из хватки маленьких пальцев, но не продолжил, все так же смотря на ящера. Джейн присела рядом и положила ему руку на плечо. «Вряд ли Руби хотела, чтобы ты превратился в монстра». Она говорила тихо, но так, чтобы он ее услышал. Мужчина немного успокоился, буря эмоций слегка утихла, но продолжала бушевать внутри, чтобы вновь вырваться на свободу. Он отпустил мертвеца и со вздохом посмотрел в потолок. «Это моя вина. Я позволил ей пойти со всеми. Белл, не надо меня успокаивать. Вам, джедаям, не понять». Белл резко поднялся и быстрыми, тяжелыми шагами направился к выходу. Девушка проводила его широкую спину взглядом. Даже когда она осталась одна, продолжала смотреть в коридор, не соглашаясь со сказанным. «Ты даже не представляешь, насколько я тебя понимаю». Пока орудия станции разрывали на части улетающие из системы флот Нагима, а бойцы Длани добивали остатки его людей, Джейн шла обратно в штаб группировки. Можно было не беспокоиться о том, что кто-то сбежит, створки доков перекрыты, диспетчерские заблокированы, и ни один корабль без разрешения не покинет Маркурия. Жители станции потихоньку выходили из своих укрытий, с опаской обходили стороной тела погибших и старались не приближаться к бойцам Длани. Были и те, кто решил поживиться, занимались мародерством, забирали все самое ценное. Некоторые утаскивали даже трупы в укромные места. Зачем? Девушку это не волновало. Пройдет время, когда все вернется к прежнему виду, а пока каждый район представлял из себя место прошедшего боя. Искореженное, разорванное на куски, с неприятным запахом ионизированного воздуха. Турели спрятались обратно в гнезда и больше не показывались, будто их никогда и не было. Кто знает, что было бы, если бы они все так же не работали. Шепард теперь обдумывала план подруги. Как проникнуть на спутник, где жил Хейсик, было понятно. Риск, на который она так или иначе пойдет. А когда Маркурия находится под контролем союзных сил, будет место, где можно скрыться на какое-то время. Она не знала, в каких условиях держали Калриеса и в каком он состоянии, вдруг понадобится срочная медицинская помощь, когда до Карусанта лететь не менее 4 суток. Конечно, можно было бы это сделать на любой другой планете, но где гарантия, что она будет безопасной? Они ведь не знали, что Маркурия – очередное гнездо криминального мира. Инженеры. Девушка вспомнила брата и сестру, которых она встретила в центре управления станции. Пара подростков, возможно, немного старше, чем она. Кора, если Джейн не ошибалась, говорила, что они работали на той луне. Значит, должны знать хоть какую-нибудь схему постройки и могли там ориентироваться. Это может сыграть большую роль в вызволении ненаглядного Забрака. Однако, они были рабами. Пускай Шепард, в какой-то мере, было все равно, кого использовать, но заставлять идти против своей воли на какой-то риск. Тогда она будет ничем не лучше квермянца или любого другого рабовладельца. Только без всяких контрактов, бомб и кандалов. Джейн, до того, как пришла в штаб, связалась с наемницей и попросила привести парочку. Там ее встретили Нера, которая стояла над голопроектором, оперевшись на него руками, пара бойцов Длани и техники, сидевшие вдали от всех на диване. Предводитель клана Мура отсутствовал. При виде джедая, брат и сестра поднялись с места. Трибл, как и остальные, только мельком глянула на вошедшую и вернулась к работе. «А где Белл?» — с порога спросила Шепард, подходя к проектору. «У себя», — через плечо ответил человек, не отвлекаясь от терминала. «Никого не пускает». Джейн вздохнула, почесав правую бровь, и открыла проекцию системы, в которую они собирались лететь. «Подойдите», — жестом позвала инженеров одаренная и увеличила изображение одной луны. «Седьмия-2», — прочитал надпись Гвин и тут же повернулся к девушке. «Это система К-3. Вы хотите туда попасть и поэтому позвали нас», — догадалась Кора, порадовав своей сообразительностью. «Мне нужно спасти своего учителя, который попал в лапы квермянца. Насколько нам известно, луна хорошо охраняется, даже очень, а схем никаких нет». Джейн повернулась к людям и посмотрела на каждого. «Идти вслепую – гиблое дело. Но вы там были и должны что-то знать. Вас никто не заставляет. Вы можете сейчас пойти купить билеты в сторону ядра и начать нормальную жизнь, но мне бы пригодилась ваша помощь. Буду очень признательна». «А почему нельзя позвать корпус юстиции?» – спросил Гвин, чем вызвал легкий смешок у Загирвянки. «Юстиция. Риторически переспросила Шепард и закатила глаза. Она только пиратов гонять умеет и бомбить мирное население. Будет проще, если небольшая группа туда проникнет и быстро уйдет. Вам достаточно координировать наше передвижение, добавила Нира. Просто сидите на корабле и иногда помогайте. Ну и в конце получите приятный бонус в копилочку. Брат и сестра переглянулись между собой и отошли в сторону. Нира встала рядом с подругой, спиной к техникам, и тихо пересказывала их диалог, сигнасы говорили шепотом. Из общих слов было понятно, что они не знали, как вообще поступить. С одной стороны, желания ввязываться в авантюру не было, как и не было денег на билеты. Хотя со вторым они ошиблись, кредиты были, только они их еще не получили. За что им выдавать деньги? Это было решение Шепард, которое она приняла еще давно, когда освобождали рабов и давали им возможность начать новую жизнь. С другой стороны, пара была не против помочь в ответ на освобождение, тем более, джедаю. Совсем рядом появился вихрь подавленных эмоций. Белл находился здесь, но держался вне поля зрения. Через пару минут техники вернулись обратно, но Шепард уже знала их ответ, спасибо кошачьему слуху. «Мы поможем вам», — кивнула Кора, поправляя козырек кепки. «Когда вылет?» «Не сейчас. Нам нужно восстановить силы, а пока вам выделят какую-нибудь комнату в гостинице. Я пойду с вами». Мандалорец вышел из тени и встал рядом с разумными. Джейн такое заявление не понравилось. «Нет, Белл, ты никуда не пойдешь. Не тебе решать. Нет, мне решать. Ты подставишь весь план под угрозу ради своего тупого желания мести. На кону стоит жизнь моего наставника, и я не позволю ей вот так рисковать. Просто высадите меня на Луне. Дальше я сам». Джейн спросила у себя, что из этого может получиться, как тут ответила сила, причем неоднозначно. Что-то случится, но плохое ли? Нарушит ли планы? Неясно. Причин не доверять ей у девушки не было, так как та не один раз помогала и давала силы. «Если все испортишь, я сама тебя прикончу». Спустя два дня. «Ну что, готово». Чтобы все было правдоподобно, они собрались в трюме корабля Ниры. Она даже не стала обрабатывать ссадины на лице и чистить одежду после штурма центральной секции, чтобы сложилось мнение, что они только что схватили джедая. На пару с ней, для массовки, присутствовали два человека со свежими символами Нагима на груди и держали пленницу на мушке. Последняя сидела на коленях посреди отсека в наручниках и ошейнике для рабов, хотя Шепард сравнивала их с цепями. Над внешним видом Джейн тоже пришлось поработать, дорисовать синяки, засохшие капли крови и слегка разорвать традиционную робу ордена. «Только не переиграй», смотря на закованные запястья, проворчала Шепард. «Я понимаю, что тебе это не нравится, но хотя бы подыграй», попросила наемница и включила передатчик. На вызов никто не отвечал. Нагиимцы неуверенно переглянулись и посмотрели на Зайгерианку, которая от ожидания притоптывала ногой. Наконец, над устройством появилась голограмма какого-то гуманоида с обмотанным тряпками лицом и руками, оставляя открытыми только глаза и нос. Представ, тесть поправил себя разумный, заприметив еще троих людей. Его внимание сразу привлекла девушка в центре, сидевшая на коленях. «Трибл, меня нанимали для устранения главаря Длани, но у меня есть подарок для Хейсика», скрестив руки на груди, сразу перешла к делу наемница. Гуманоид посмотрел куда-то в сторону, провел небольшую манипуляцию руками, видимо с терминалом, и вернулся к Зайгерианке.